26. Я уже говорил, собирать чемодан — это прекрасно, особенно когда едешь в отпуск. Но если путешествие грозит стать последним, собирать чемодан становится нелегко. И если оставить дома какую-то футболку, она уже никогда не окажется в чемодане. Она навсегда выйдет из игры. Равно как и прекрасные ботинки, и спортивные кеды, и плавки, которых в моем шкафу не перечесть. Сбор последнего чемодана заставляет задуматься о том, сколько же ненужных вещей скопилось в доме. Они лежат в несколько слоев и ждут своего геолога. Опытный археолог легко распознал бы сандалии в период моего существования, за которым последовали спортивный слой, период проходящего увлечения мистическими триллерами, время подводных погружений. Горы пылящегося хлама, которые я накопил за целую жизнь, хлама, которому место на антресолях. И вот мне приходится погрузиться в него и начать отбор. Большая часть залежей остается дома. Я брожу по комнатам, шарю по книжным полкам. У меня полно непрочитанных книг и несмотренных дисков. Приходится просить прощения у всех писателей и режиссеров, которые были готовы подарить мне столько часов иной реальности. А я? Я обманул авторов, купив книгу или фильм, а сам бросил их пылиться на полке. Они могли бы проваляться так годы и годы. Или я все-таки уделил бы 15 минут некоторым из них во время летнего отдыха. Но сегодня я прощаюсь со всем, что накопил. Я беру с полки только одну книгу и кладу ее в чемодан. Я долго выбирал между «Пиноккио» и «Островом сокровищ». И, наконец, захватил с собой Стивенсона. Скоро вы узнаете, почему. Я снова возвращаюсь к своей библиотеке и бережно поглаживаю коллекцию дьяволиков. Я собирал ее несколько лет, следя за аукционами на eBay и рыская по блошиным рынкам. И вот разноцветные томики грустно глядят на меня, словно просят: «Не бросай нас!» Я знаю наизусть каждую страницу. Каждая погоня за героем в трико мне знакома. И, признаюсь, без лишнего хвастовства, я прекрасно помню, где и когда я прочел каждый номер своей коллекции. Наверное, Паула права. Я сумасшедший. Я псих. Псих, который только и ждет, когда же он отправится в последнее путешествие. Только теперь я понимаю, что самым сложным будет для меня не прощание с коллекцией, а прощание с героями моей истории, моей жизни. Не знаю, хватит ли мне сил.